Беседа первая. Библия. Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно. Книга пророка Исаии, 40 глава, 8 стих. Основанием, на котором зиждется христианская вера, выступает Господь Иисус Христос. Он назван Словом Божьим и является им в действительности. Апостол Иоанн пишет об этом вполне определенно. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». И ниже добавляет: «И Слово стало плотью и обитало с нами». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 1 и 14 стихи. Иначе говоря, предвечный Логос, Слово Божье, вочеловечилось в виде Иисуса Христа, который стал тем драгоценным камнем, на котором созидается как Вселенская Церковь в целом, так и духовная жизнь каждого отдельного верующего. Таким образом, основанием истинного знания о Боге и о себе служит, с одной стороны, Христос как Личность, некогда пришедшая на землю, а с другой – Христос как Слово Божие, записанное пророками и людьми Божиими. Отсюда следует, что на общение с Богом через чтение и изучение Его Слова следует тратить не меньше времени, чем на общение с Богом через молитву, духовные размышления и другие виды непосредственного общения с Господом. В Библии, записанном Слове Божьем, находятся ответы на все духовные вопросы, которые являются жизненно важными для каждого человека. Две формы Божьего откровения. Людям хотелось бы знать истину о Боге, иметь общение с Ним, но возможно ли это? Человек конечен, а Бог бесконечен. Человек ограничен, а Бог безграничен. Человек и Бог настолько качественно разные, что никто из людей никогда не мог бы познать Бога, если бы он не открывался ищущему. Можно сказать, что Бог самораскрыл себя и продолжает самораскрытие, чтобы человек мог познать Его и вступить в общение с Ним. Обычно различают две формы божественного самораскрытия или откровения – общее и особое откровение. Общее откровение. Общее откровение предназначено для всех людей и действительно во все времена и повсюду. Бог, оставаясь невидимым, дает возможность человеку видеть его действия в природе, в истории, в жизненных явлениях, в самом себе и в своей совести. Сотворенный Богом мир свидетельствует о могучей и мудрой личности, которая замыслила и создала такую красоту и разнообразие. Апостол Павел пишет: «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы». Послание к Римлянам 1:20. Следы действий Бога также видны в истории, хотя и не так ясно, как в природе. Ибо видеть руку Божью в истории может только тот, кто изучает ее. Особенно наглядно деяния Бога видны в истории Израиля. Даже глядя на самого себя, человек может обнаружить свидетельство Бога о себе. В человеке изначально заложены некоторые представления о нравственности. Что хорошо, а что плохо. И чаще всего нравственное поведение не связано с целесообразностью и даже противоречит ей, не связано с воспитанием и традицией. Совесть и нравственное сознание, а также религиозность, присущая всем людям и только людям, все это ясно указывает на внутреннее ощущение божественности и высшего нравственного закона. Но познать Бога из этих источников невозможно. Общее откровение может дать некоторые сведения о Боге, но не познакомит с Ним лично. особое откровение. Для настоящего богопознания требуется особое откровение, то есть такое, во время которого Бог самораскрывается избранным людям в определенном месте и в определенное время для общения с Ним. Особое откровение имеет личный характер. Оно обращено к конкретному человеку, иногда в ответ на его просьбы, молитвы и действия, а иногда и без всякой подготовки со стороны человека. Оно всегда опускается до человеческого уровня и проявляется только в той форме, которую люди способны воспринять. Наиболее полной и совершенной формой такого откровения было боговоплощение Иисуса Христа. Но и для современного человека божественное откровение может происходить через слова или мысли, пришедшие свыше, и через невыразимое присутствие Бога. Таким образом, особое откровение является непосредственным процессом самораскрытия Бога отдельному человеку. Но помимо этого, Богу было угодно, чтобы некоторые истины, которые Он открыл о себе, были записаны и сохранены для потомков. Например, Бог призвал Моисея и дал ему личное откровение, но при этом Он приказал записать эти откровения и передать их израильскому народу. Так же было и с пророком Исаией. В этом случае Бог просвещает ум, сердце и душу человека, в связи с чем особым откровением Божьим выступает и Библия. Представление о богодухновенности. В Библии собрана целая библиотека, а именно 66 отдельных книг, имеющих различную литературную форму. Некоторые книги написаны в жанре исторических повествований, например, книги Моисея, некоторые в виде поэтических сборников, такие как книга «Песни песней», некоторые в форме автобиографии, например, книга Даниила. Есть письма отдельным людям и церквям, послание к Титу, послание к Коринфской церкви, книги пророчеств и записи божественных откровений, книга Откровения и другие. Но за всем этим разнообразием стоит один автор – Дух Святой, который действовал через разных людей. Как происходило это действие? Как Израиль, так и Новозаветная Церковь на протяжении тысячелетий исповедуют богодухновенность Библии. Апостол Павел писал: «Все Писание богодухновенно». Практически все символы веры разных христианских конфессий содержат в разной форме следующую идею. Мы веруем и исповедуем, что книги Священного Писания являются не просто человеческим произведением, но Словом Божьим, которое изрекалось по вдохновению Духа Святого. Слово «богодухновенность» означает «вдохновленное Богом». Богодухновенность – это действие Духа Святого совместно с Духом Человеческим. Оно проявлялось в двух видах – как непосредственное откровение и как благочестивое внушение. Непосредственное откровение от Духа Святого. Так обычно писали пророки. Бог повелевал им, и они писали, часто даже не понимая всего ими написанного. Пророк Исаия так передает это состояние. «И сказал мне Господь, возьми себе большой свиток и начертай на нем человеческими письменами». Книга пророка Исаии 8.1. И пророк послушно начертал все, что Господь сказал ему. Даниил, находясь в аналогичной ситуации, так описывает свои переживания. «Я слышал это, но не понял». На что Бог ответил ему: «Сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени». Книга Даниила 12.9. После чего Даниил записал все, даже не вполне понимая смысл того, что он пишет. Но в такой форме появилась очень небольшая часть Священного Писания. Следует помнить, что богодухновенность – это не обязательно дословное изложение божественного глагола, то есть не всегда откровение как таковое. Откровение – это Божье действие, которое передает человеческому разуму истины, прежде ему неизвестные. Богодухновение же, прежде всего, управляет изложением божественных истин, уже известных автору. Дословное изложение было бы чисто механической операцией, оно лишило бы писателя индивидуальности и сделало бы его автоматом. Дух Святой не идет по этому пути. Он использует память, интуицию, рассуждение, индивидуальные особенности людей и побуждает каждого из них записать ту часть событий, которую он сам усвоил и в состоянии передать другим с надлежащей точностью. Поэтому чаще всего при написании Библии Бог действовал другим способом. Благочестивое внушение. Такая форма богодухновенности проявлялась как сверхъестественная помощь, посредством которой Господь побуждал автора к написанию и содействовал ему в творчестве. Особенно наглядно это можно проследить в истории составления Евангелия от Луки. Начиная свое Евангелие, Лука пишет: «Рассудилось и мне, под тщательным исследованием всего сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен». Евангелие от Луки 1:3-4. Другими словами, Лука считал, что это его личное желание рассказать Феофилу о жизни Христа. При этом он и не подозревал, что ему не просто рассудилось, но этот Дух Святой возбудил в нем святое желание, и он же направлял и руководил Лукой во время тщательных исследований событий земной жизни Христа. Подавляющее большинство книг Священного Писания написаны именно таким образом. Господь не просто диктовал, а люди механически записывали услышанное. Но Дух Святой возбуждал у человека желание писать и руководил этим человеком, предохраняя его перо от ненужных и неточных слов и посылая слова в точности, передающие истину. Поэтому не весь текст Библии передает Божью волю. В Библии содержатся истории народов и прегрешения отдельных людей, их речи, а зачастую даже слова злых людей. Но в этой книге нет ни одного небогодухновенного места. Иногда это трудно понять. Если все Писание исходит от Бога, то почему оно не отражает в каждой строчке божественное желание и благословение? Почему многие библейские страницы посвящены описанию злых дел? Например, в книге Иова богодухновение зафиксировало с одинаковой точностью слова Всевышнего Бога, слова сатаны, речи Иова и его друзей. Каждый оратор ответственен за свои выражения. Ни сатана, ни Иов, ни его друзья не говорили по вдохновению от Бога. Они выражали свои взгляды. Богодухновенность Писания выразилась только в точности изложения их речей. Также и двойной грех Давида, убийство и прелюбодеяние излагается как грешный, осужденный Богом факт. В том, чтобы это совершилось, не было воли Божьей, и все же описание данного события не менее богодухновенно, чем описание распятия Христа. Богодухновенность в этом случае отражает не волю Божью, а точность передачи реальных событий. Благодаря тому, что Библия – это совместное творение, Божие и человеческое, в каждой ее книге сохранилась печать личного характера и индивидуальных особенностей человека, написавшего ее. А с другой стороны, все 66 книг Библии обладают удивительным единством, говорящим об их небесном авторе. Индивидуальные особенности писателя каждой отдельной книги, входящей в Библию, позволяют проводить стилистический анализ текста, благодаря чему филологи-библеисты уже давно научно подтвердили, что книгу «Деяния» написал тот же человек, который составил Евангелие от Луки, то есть врач и спутник апостола Павла. Лука. Читая Новый Завет, нельзя не заметить, насколько отличается сухой и лаконичный язык Евангелия от Марка от эмоционального и философского описания аналогичных событий апостолом Иоанном. Вместе с тем, с точки зрения содержания, оба повествования говорят об одном и том же – о событиях земной жизни Господа Иисуса Христа. Богодухновенность при написании этих Евангелий заключалась в сверхъестественной помощи этим людям, предохраняющей их от неверного изложения данных событий и раскрывающей смысл действительно совершенных поступков и дел. Богодухновенность не слов, а содержание библейского текста позволяет переводить его на многие языки. Священная книга мусульман, Коран, претендует на полную и исключительную богодухновенность, поскольку каждая буква и каждое слово Корана, как утверждал Магомед, даны непосредственно от Бога как откровение. Согласно исламской традиции, в тексте Корана отсутствует человеческая индивидуальность, ибо Бог передавал его Магомету на классическом арабском языке. Поэтому Коран не переводится для богослужебных целей на другие языки, так как при этом теряется его богодухновенность. Для мусульманина звучит кощунственно фраза «Магомед сказал в Коране», ибо для них в Коране говорит только Бог. Библия, как книга богодухновенная по смыслу каждой фразы, по духу, а не по букве, переводится на многие языки. В настоящее время Библия занимает первое место в мире по числу переводов. Ее столь массовое распространение стало возможным благодаря гармонической и взаимопроникающей двойственности ее природы. Свидетельство богодухновенности. Доказать строго математически, что Библия – единственная в мире богодухновенная книга, почти невозможно. Но в пользу этого утверждения говорит так много логических, естественно-научных и исторических фактов, что любой серьезный исследователь вынужден принять эти свидетельства и после внимательного рассмотрения согласиться с ними. Единство библейских книг. Если бы Библия имела только человеческую природу, то как тогда объяснить удивительное единство всех 66 книг, составляющих ее? Эти тексты писались на протяжении 1600 лет. Наиболее ранние пятикнижия написаны примерно в 15 веке до Рождества Христова, а наиболее поздние книги апостола Иоанна в конце первого века по Рождеству Христову. Люди, принимавшие участие в составлении библейских книг, а ученым сегодня известны имена 26 человек, были рассеяны по разным странам и занимали различные общественные положения. Например, Моисей был приемным сыном дочери египетского фараона, Даниил – премьер-министром Вавилона, Амос – простым израильским пастухом, Петр – галилейским рыбаком. Итак, возможность вмешательства человеческой мудрости и человеческого согласования действий этих людей совершенно исключена. Вместе с тем, единство и внутренняя гармония книг Священного Писания заставляют задуматься любого непредвзятого читателя. Это единство заключается в идее, проходящей красной нитью через все книги Библии. Человек и человечество постоянно уходят от Бога, но Бог продолжает их любить. И Он доказывает свою любовь через Агнца, который взял грех мира на себя. Это единство прослеживается в том, что все нравственные законы, разнообразные предписания, в какой бы из книг, составляющих Библию, они ни находились, сводятся к любви к Богу и окружающему миру. Новый Завет – логически вытекает из Ветхого, продолжая его на качественно новом уровне. Подобно тому, как стебель, качественно отличаясь от зерна, продолжает его, в то же время Ветхий Завет объясняется и раскрывается в новом. В отличие от других книг, претендующих на звание священных и представляющих собой сборники разнородного материала, Библия демонстрирует удивительную цельность. Только Бог мог сообщить Библии такую гармонию и внутреннее единство при столь фрагментарном написании. Необычность истории. Если бы автором Библии был человек, то как тогда объяснить необычность истории этой книги и сам факт ее существования в наши дни? Хранение и передачу своих откровений Бог поручил Израилю и облек в большинстве случаев форму исторических хроник. Для каждой нации вполне естественно сохранять свои исторические предания и летописи. Но летописи всех народов передают славное прошлое исключительно в хвалебных тонах, а если и упоминают о совершенных ошибках, то находят им многочисленные оправдания. Возьмем русскую повесть временных лет. Она пестрит великими, храбрыми, мудрыми по отношению к князьям и военачальникам. Аналогично выглядят летописи других народов, и только исторические предания Израиля составляют исключение. Все патриархи Израиля имели недостатки, а когда Израиль начал свое существование как нация, история его поистине плачевна. Ропот, недовольство, постоянное отступление от Бога. Только однажды весь Израиль как народ воспел хвалу Богу за избавление от египетского плена. Но его воодушевления хватило на 3 дня. Через 3 дня Израиль роптал от недостатка воды. Неудивительно, что книги пророков полны резких обличений и горьких упреков в адрес израильского народа. И невольно напрашивается вопрос: почему в течение тысячелетий этот народ с таким жгучим рвением сохраняет и боготворит обличающее его Писание? «В доме повешенного не говорят о веревке», гласит человеческая мудрость. И можно не сомневаться, что если бы эти Писания были человеческими творениями, то в Израиле давно нашлись бы люди, которые бы написали новые летописи, хвалебные, как и у прочих народов. Божественное происхождение библейских текстов подтверждается тем, что израильский народ не только сохранил, но и размножил то, что свидетельствовало против него. «Неверность их уничтожит ли верность Божью?» – спрашивает апостол Павел об израильтянах. Послание к Римлянам, 3 глава, 3 стих. В некотором смысле это же можно сказать и о всем человечестве. Библия обличает людей, а они увеличивают количество копий библейского текста в невероятных размерах. Уже много столетий Библия является самой популярной и читаемой книгой в мире. Столь необычная история и необъяснимая распространенность ясно указывает на богодухновенность Библии. Сохранность текста. Если бы сохранностью книг Библии руководил не Дух Святой, то разве мог бы человек 3-го тысячелетия читать тот же текст, который некогда читал Иисус Навин, Давид и Ездра? Как известно, книгопечатание было изобретено Иоганном Гутенбергом в 1452 году. До этого на протяжении примерно 3000 лет все книги передавались в рукописях. 3000 лет немощная человеческая рука, несмотря на неверность Израиля, а позже христиан, несмотря на непрерывные смуты, войны и гонения, переписывала священное писание. Тот, кто попробует собственноручно переписать хотя бы одну книгу Пятикнижия, легко убедится, насколько это нелегкая задача. Это ли не чудо, что, несмотря на 3000 лет переписывания от руки, современные люди могут читать эти древние строчки, которые читали Давид и Исаия? Если сравнить рукописи, манускрипты книг Библии, имеющиеся в распоряжении ученых, с рукописями небиблейских древних книг с точки зрения количества, краткости времени, отделяющего древнейшие копии от оригинала, серьезности и объема проведенных над текстом критических работ, то легко убедиться, что библейские тексты стоят вне всякой конкуренции. Например, до нас дошло 250 рукописей с текстами Горация, 110 – Гомера, 50 – Эсхила. При этом от оригиналов их отделяет для Горация 700 лет, для Эсхила 1500 лет, для Гомера 2000 лет. И никому в голову не приходит сомневаться в их подлинности. Никто не оспаривает подлинность поэтики Аристотеля, представленной всего 5 рукописями, имеющими разрыв с подлинником в 1400 лет. Ни один серьезный ученый не станет слушать утверждения о сомнительности трудов Геродота, базирующиеся на том, что самые ранние копии его работ на 13 с лишним веков моложе оригинала. В области изучения античной литературы главная трудность, с которой сталкивается текстология, состоит в редкости документов. При изучении Библии возникает прямо противоположная трудность. В массе материала можно потеряться. В настоящее время человечество располагает более 5000 рукописей только Нового Завета. Причем древнейшая из них, отрывок Евангелия от Иоанна, отстоит от оригинала на 20-30 лет. Это так называемый папирус Рейленд 457, фотокопия которого была опубликована в 1935 году. Время его написания, по оценкам специалистов, относится к 120 году по Рождеству Христову. Так выглядит сравнение рукописного наследия Библии и классической античной литературы. Если же сравнить историю библейских книг с историей и состоянием священных книг других религий, то и здесь явно будет видна чудная рука Божья. Наиболее древние части священной книги зороастрийцев, Авесты, датируются примерно 10 веком до Рождества Христова. То есть она писалась на 5 веков позже древнейших частей Библии, и до наших дней от нее дошли лишь отдельные части и более поздние комментарии и рассказы. Подавляющее большинство книг буддийской литературы утеряно. Многочисленные древние веды дошли лишь в отрывках. Полностью сохранился только так называемый Паллийский канон, который был составлен примерно в первом веке до Рождества Христова. Таким образом, хотя эти книги и почитались священными, и фанатически настроенные жрецы всячески оберегали и хранили их, они не смогли пронести сквозь века и поколения свои реликвии. Если бы и Библия была книгой человеческой, ее бы, несомненно, постигла та же участь. Критики часто говорят, что Библия изменялась и переписывалась в зависимости от желаний священнослужителей и нужд исторической эпохи. Если бы это было так, то существовали бы другие, исправленные рукописи Библии. Почему же до сих пор никто из библейских критиков не нашел и не опубликовал текст такой Библии, ограничиваясь только общими фразами, что, мол, в древних рукописях множество разночтений? В библейских рукописях действительно есть расхождения, но они, как правило, касаются написания чисел или отдельных слов и не меняют смысла текста. Тем более, что в современных библиях текст издается не по одному, а по множеству древнейших манускриптов. Видя необычную сохранность библейского текста, трудно не согласиться с тем, что он дан свыше. Естественно, научная точность. Только вдохновением свыше можно объяснить поразительную, естественно-научную точность библейского языка. Библия – это не учебник астрономии или ботаники. Ее назначение в том, чтобы рассказать о вечности и о Творце, а также показать пути достижения человеком вечности. Но если в Библии упоминается какой-либо факт, который можно проверить научно, Библия говорит об этом факте в точном соответствии с научным знанием. Народы мира до самого недавнего времени по-разному представляли положение Земли во Вселенной. Древние греки считали, что великан Атлас поддерживает небо неутомимой головой и руками. Кто-то думал, что Земля покоится на трех китах или на трех слонах. В северо-буддийской литературе считается, что Земля стоит на скале, а скала плавает в космическом море. Библия не рассказывает таких небылиц. В одной из древнейших книг Библии, книге Иова, сказано: «Бог повесил землю ни на чем». Книга Иова, 26:7. Более точного определения даже в начале третьего тысячелетия не придумать. Моисей, выведший израильский народ из Египта, был приемным сыном дочери фараона и получил высшее образование своего времени. Несомненно, он знал и вавилонскую мудрость. Если бы он писал свои книги без руководства Духа Святого, то первые главы Библии, описывающие творение Земли и Вселенной, были бы полны тех ошибок, которыми изобилуют египетские и вавилонские представления о начале мира. Моисей же не допустил ни одной научной ошибки. Порядок творения мира, описанный Моисеем, полностью подтверждается наукой. Последовательность формирования растительного и животного мира на Земле, описанная в Библии, полностью соответствует принятым в науке теориям, а с другой стороны, полностью противоречит языческим представлениям. В преданиях многих народов появление жизни на Земле описано по-детски смешно. Почему же Моисей, писавший 3500 лет назад и не знавший современных научных гипотез, не ошибся? Моисей, не имея телескопа, не допустил и другой распространенной ошибки древности. Он считал Солнце большим светилом, чем Луна, в то время как в Египте тогда господствовало утверждение, что Луна больше Солнца, так как иногда кажется таковой, но удалена от Земли дальше, чем Солнце, и поэтому представляется меньшей. Моисей не написал также, что Солнце – наибольшее светило, как утверждала вавилонская мудрость того времени. Современная наука знает, что есть множество звезд, превосходящих по размеру Солнце. Кто же руководил Моисеем, который на одной страничке описал происхождение Земли и Вселенной, избежав бесчисленного количества ошибок, которые мог бы допустить и современный ученый, если бы ему пришлось освещать этот вопрос столь лаконично и общедоступно не только для людей третьего тысячелетия, но и для людей, живших в глубокой древности? Непредвзятый исследователь вынужден признать: Бог руководил пером писателей Библии. Историческая и географическая точность. Поражает историческая и географическая точность Библии. В 18 и 19 веках критически настроенные исследователи подвергали сомнению большинство содержащихся в Библии исторических указаний. Скептически мыслящие археологи считали, что Вавилона и Ниневии никогда не существовало. Но Роберт Колдевей, поверив в Библии, раскопал Вавилон и представил доказательства, что именно Навуходоносор был создателем его величия. Французские археологи Ботта и Плассе, англичане Лойярд и Лофтус, пользуясь исключительно библейскими описаниями, нашли и раскопали во второй половине XIX века остатки Ниневии, некогда могущественной столицы Ассирии, и тем самым вновь подтвердили достоверность Библии. По географическим указаниям Библии был найден Ур-Халдейский и другие древние города. Перечень мест и событий, упоминающихся в Библии и подтвержденных наукой, составляет объемную книгу. В то же время число данных Библии, подвергавшихся сомнению наукой эпохи Просвещения, уменьшается с каждым днем по мере совершенствования и углубления научного знания. В частности, в недалеком прошлом пытались высмеять факт, описанный в книге Ионы. Как известно, пророка, выброшенного в море, проглотила большая рыба – кит. Было время, когда ученые, изучая строение кита, считали это совершенно невозможным. Сегодня стало известна порода китов, которые вполне способны проглотить человека. Более того, имеются неопровержимые свидетели подобных происшествий. Так подтверждаются многие библейские истины. Человек, глубже познавая окружающий мир, начинает все больше и больше понимать необоснованность своих критических выпадов против Библии. Пророческая точность. Еще одним убедительным для скептического ума фактом, говорящим о небесном происхождении Библии, служит то, что из всего безграничного моря книг только она открывает завесу будущего. Ни в священной для мусульман книге Коран, ни в буддийской Типитаке, ни в зороастрийской Авесте нигде не содержится пророчеств о будущем стран, городов, народов или человечества в целом. Во все времена и у всех народов были гадатели, оракулы и другие предсказатели будущего. Но никто из них не посмел оставить письменных пророчеств. Тем более, никто из них не заглядывал дальше судьбы своего или, в крайнем случае, следующего поколения. Предсказать, что произойдет через 300, 500 или 1000 лет, а тем более записать и сохранить эти пророчества так, чтобы отдаленные потомки могли проверить их, на такое никто в истории человечества не решался. Библейские пророчества поражают исключительной точностью. Оракулы, как и сегодняшние гадатели, безошибочно говоря о прошлом, описывают будущее загадочно, туманно и двусмысленно. Библия свидетельствует о будущем ясно и определенно. Говорят, что Дельфийский оракул предсказал одному знаменитому царю, что если он вступит в битву первой, то могущественная держава будет сокрушена. Такое пророчество настолько двусмысленно, что оракул оказывался прав при любом исходе битвы, ибо обе стороны, участвующие в сражении, были великими державами. Библейские пророчества лишены двусмысленности. Например, пророк Михей почти за 700 лет до Рождества Иисуса Христа предсказал место его рождения – город Вифлеем. При этом он не только назвал город, но и указал область, Иудею, и привел древнее название Вифлеема – Ефрафа. Пророчество должно быть произнесено и записано задолго до его исполнения. То, что пророчество Михея произнесено до Рождества Христова, подтверждает общеизвестный в древности перевод Ветхого Завета «Септуагинта», сделанный около 250 года до Рождества Христова. Также можно проверить надежность других библейских пророчеств. В точности исполнились и продолжают исполняться на наших глазах библейские предсказания о еврейском народе. Предсказано рассеяние евреев между народами, но сохранение их как нации, хотя и лишенной собственной территории. Предсказаны преследования и гонения евреев, восстановление ими государства и их возвращение из разных стран. В Библии предречена история языческих народов, дана эволюция форм государственного правления. Пророки оставили предсказания о судьбах таких городов, как Тир, Сидон, Ниневия, Вавилон и другие. Например, современные путешественники поражаются, как буквально исполнились слова, сказанные через пророка Исаию относительно Вавилона. «Вавилон, краса царств, гордость халдеев, будет ниспровержен Богом, не заселится никогда, не раскинет аравитянин шатра своего, и пастухи не будут отдыхать там, но будут обитать в нем звери пустыни». Книга пророка Исаии, 13 глава. Это было сказано за 100 лет до царствования в Вавилоне Навуходоносора, при котором он стал столицей всего мира и достиг небывалого расцвета. Казалось, что нет такой силы, которая могла бы разрушить этот величественный город. А спустя 2500 лет путешественник-европеец свидетельствует, что, проезжая по долине реки Евфрат, он старался убедить своего проводника раскинуть шатер близ холма с развалинами Вавилона, но тщетно. Местные жители не останавливаются там, опасаясь ядовитых змей. Но венцом предсказаний стали пророчества об Иисусе Христе, Мессии мира. В Ветхом Завете предсказано каждое выдающееся событие в жизни Христа. Его родословие, время, место и обстоятельства его рождения, его предтеча, его земное служение, страдания и смерть, его воскресение и второе пришествие во славе. Насчитывает более 60 уже исполнившихся пророчеств об Иисусе Христе. В Библии также предсказана судьба Церкви Христовой. Подробно описан заключительный этап в истории мира. Многие из этих пророчеств исполняются в настоящее время простым и внешне вполне естественным образом. Все это подтверждает богодухновенность Библии как живого и действенного Слова Божьего. Оживляющее влияние. Библия – единственная книга, чтение которой меняет человека и общество. Самым убедительным аргументом, доказывающим, что Библия действительно есть Слово Божие, служит ее преобразующее воздействие на мир и на каждого человека. Прекрасные утопии Томаса Мора, Сен-Симона и Карла Маркса, нравственные призывы Заратустры и Конфуция остаются недостижимым идеалом, которому человек при всем желании не может приблизиться. Только Библия может сделать из негодного и опустившегося человека хорошего гражданина и отца, из скучающего лентяя трудолюбивого проповедника. И она делает это. Миллионы людей пережили возрождение и оставили прошлую жизнь во грехе. Библия привела к величайшим творениям в области искусства, литературы, архитектуры и музыки. Достаточно заглянуть в любую энциклопедию или справочник, чтобы убедиться, что самые гениальные произведения живописи, музыки, поэзии написаны именно на библейские сюжеты. Лучшие шедевры зодчества связаны с Библией. Она оказала влияние на юриспруденцию и социальное устройство общества, стала основой для нравственных реформ. Интересно проследить влияние религиозных убеждений на развитие разных стран. Индуизм сформировал облик современной Индии, конфуцианство и буддизм – Китая, ислам – Ближнего Востока, Юго-Западной Азии и Северной Африки. Атеизм сделал Восточную Европу и особенно Россию такой, какой она стала сегодня. Западная Европа и Северная Америка стали такими, каковы они сейчас благодаря библейскому христианству. Это только факты, а выводы каждый может сделать самостоятельно. Где найти книгу, хоть отдаленно сравнимую с Библией по благотворному влиянию на человечество? Не свидетельствует ли это о ее происхождении свыше? Нет другой книги столь точной и безошибочной. Нет другой книги, вдохновленной Богом, кроме Библии. Канон и апокрифы. На титульном листе Библии написано: «Книги Священного Писания канонические». Определение «канонические» применительно к книгам Библии служит указанием на собрание книг, которые дают критерии истины. Слово «канон» буквально означает прямую палку, а говоря образно – меру, правило. Канон формировался под руководством Божьим в течение многих столетий. Израиль, как народ Божий, собирал священные книги и хранил их, несмотря на войны и пленения. После Моисея книги Священного Писания хранились в Святое Святых Скинии, а затем и в Иерусалимском храме. При Давиде и Соломоне псалмы были собраны в особые богослужебные свитки, которые левиты и певцы использовали во время пения. При царе Езекии были составлены книги «Притчи Соломона», «Экклесиаст», «Песнь песней». Как Библия, так и Талмуд повествуют о Ездре, называемом книжником, сведущим в законе Моисеевом, который, как считают, снова собрал священные книги после Вавилонского плена. В этом ему помогал Неемия. Канон Ветхого Завета был засвидетельствован собранием израильских мудрецов около 400 года до Рождества Христова, в котором, возможно, принимал участие Ездра и пророки Агей, Захария и Малахия. В Израиле не считались богодухновенными многие так называемые апокрифические книги, выдаваемые за произведения великих пророков, но имеющие другой дух. Пророческий канон сформировался примерно к 200 году до Рождества Христова. Христос и апостолы более 800 раз ссылались на Ветхий Завет и почти на все книги еврейского канона. Христиане целиком приняли 39 книг ветхозаветного канона от иудеев, не сомневаясь в их богодухновенности. Процесс формирования канона Нового Завета также был долгим и тщательным. Ни один Вселенский Собор или другое представительное собрание богословов никогда не утверждало канон. В течение нескольких столетий Церковь распознавала действия Святого Духа и свою веру в некоторых книгах и принимала их. Другие же книги решительно отвергала. И делалось это не через церковную иерархию, а через многих простых христиан, рядовых членов церкви, через которых действовал Господь. В церквях первых христиан наряду с книгами Ветхого Завета читались многие послания или другие сочинения апостолов и людей, близких к апостолам, и уже к концу II века стали появляться списки книг, которые рекомендовались к чтению в церквях, и книг, которые читать не следовало. Это происходило естественным образом, под влиянием многих исторических обстоятельств, через которые действовал Господь. И к концу IV века, по Рождеству Христову, некоторые поместные церковные соборы, такие как Лаодикийский, Гиппонский и другие, подтвердили списки книг, которые уже являлись бесспорным авторитетом в этих регионах. Таким образом, они не утверждали канон, а просто свидетельствовали о его существовании. В Новый Завет вошли 27 книг. При формировании канона были отделены книги апокрифические. Это греческое слово означает «скрытый», «тайный», «неясного происхождения», то есть неканонический, небогодухновенный. Современной науке известны более 15 ветхозаветных и более 40 новозаветных апокрифов. Наиболее распространенные ветхозаветные апокрифы – это Третья книга Ездры, Книга премудрости Соломона, Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова и другие. Они стали известны из греческого перевода Ветхого Завета, называемого Септуагинта, то есть перевод 70 толковников. У евреев они не пользуются авторитетом священных книг и не входят в их канон. Римо-католическая церковь на Тридентском соборе в XVI веке включила наиболее популярные ветхозаветные апокрифы в состав канонической Библии. В некоторых изданиях Библии в синодальном переводе эти книги помещены с пометкой об их неканоничности. Данными книгами можно пользоваться как историческими свидетельствами, не ставя их на один уровень с богодухновенными книгами канона. Многие новозаветные апокрифы написаны во второй половине первого и во втором веках. В то время они часто читались в церквях наравне с каноническими книгами. Однако по своему духу и содержанию они далеко отстоят от канона, хотя написаны людьми, возможно, близко знавшими эти события. Известны апокрифические Евангелия, Деяния, Послания и Логии, то есть изречения Христа. Часто авторы апокрифических писаний разрабатывали вопросы, мало освещенные в канонических текстах. Приводились эпизоды из детства Христа, подробности его искушения в пустыне и так далее. Иногда это делалось с намеренным или ненамеренным желанием оправдать либо укрепить те или иные богословские и религиозные воззрения. Как правило, большинство описанных в апокрифах фактов не противоречит букве канона, а только как бы дополняют его. Но, к великому сожалению, апокрифическая литература противоречит духу канона. Все эти книги являются сугубо человеческим творением, написанным без водительства Духа Святого и без его предохраняющей от ошибок миссии. Язык и переводы. Книги Ветхого Завета, за исключением нескольких фрагментов на арамейском, написаны на древнееврейском языке. Многие считают, что Пятикнижие, датируемое примерно 15 веком до Рождества Христова, стало самой древней книгой, написанной буквами. Ранее народы употребляли для письма иероглифы, то есть рисунки или клинопись, разновидность иероглифов. Эти виды письма были непригодны для записи Библии, так как изобразительное письмо при множестве значков не точно выражает мысль и затруднительно для чтения. В древнееврейском языке строчки пишутся справа налево. Ветхий Завет был написан одними согласными буквами, выражающими сущность слова, на пергаментных свитках при помощи заостренного тростника и чернил. В древних свитках слова зачастую не отделялись друг от друга. Новый Завет написан на древнегреческом языке, который не был классическим греческим, но его народным, упрощенным вариантом. Этот язык, иногда называемый эллинским, был общеупотребителен среди народов, покоренных Александром Македонским, а также среди евреев, живших в рассеянии. После Иудейской войны в 70-х годах по Рождеству Христову и разрушения Иерусалимского храма, столб фарисейства Иоханан бен Закай основал Синедрион в городе Ямнии. Законоучители Синедриона вновь собрали и подтвердили канон Ветхого Завета. Канонизированный ими манускрипт должен был служить основой для дальнейшего копирования. Важное значение в истории Библии сыграли масореты. Эти ученые-богословы очистили текст от ошибок, неизбежных при переписывании, и, ограждая текст от искажений в будущем, подсчитали обязательное количество знаков и стихов и во всем Ветхом Завете, и в каждой его книге отдельности. Они же ввели огласовку, то есть систему знаков, представляющих гласные звуки, укрепив правильное произношение текста. Этот текст в настоящее время известен под названием Масоретского. До того времени иудеи не применяли таких мер предосторожности, поэтому в древних свитках встречаются буквенные разночтения. С древних времен библейские тексты переводились на многие языки. Кроме самого популярного греческого перевода – Септуагинты, известен перевод Библии на латинский язык, вульгата, то есть распространенный, общий. Этот перевод сделал Иероним в течение 15 лет пребывания в пещере близ Вифлеема. Существуют также древнесирийские, коптские, армянские, грузинские и другие переводы. После эпохи Средневековья Библия была переведена на английский язык Джоном Уиклифом, а на немецкий – Мартином Лютером. Первой в мире печатной книгой стала полная Библия на латинском языке. Во второй половине IX века славянские просветители-миссионеры Кирилл и Мефодий разработали первую славянскую азбуку. Они перевели книги Священного Писания с греческого на славянский язык. Язык этой Библии называется церковнославянским, и он является богослужебным языком Русской Православной Церкви. В марте 1564 года диаконом-первопечатником Иваном Федоровым и мастеровым Петром Тимофеевым в Москве была напечатана первая книга «Апостол», то есть «Деяния и апостольские послания». В 1581 году в Остроге на Волыни им была напечатана первая полная церковнославянская Библия тиражом около 2000 экземпляров. В 1816 году в Петербурге по личной инициативе царя Александра I был начат перевод Библии на русский язык, и в 1819 году был издан первый русский перевод четырех Евангелий. Но только в 1858 году, после длительной борьбы с реакционным духовенством, четырем духовным академиям – Петербургской, Московской, Киевской и Казанской – был поручен перевод Библии на русский язык. В 1876 году была издана первая русская Библия. Текст Библии разделили на главы кардиналы Лангтон и Гюго в XIII веке. А нумерация стихов Ветхого Завета сделана раввином Нафаном в 1450 году. Первую Библию с делением на главы и стихи напечатал в Париже типограф Роберт Стефан. Он же разделил на стихи Новый Завет. Трудные места в Библии. Апостол Петр, говоря о посланиях Павла, заметил, что в них есть нечто неудобовразумительное. Подобное можно сказать и о всех книгах Библии. В ней действительно есть трудные места. И многие, как пишет далее апостол Петр, смущаются тем, что не могут понять некоторые стихи, слова или истины Священного Писания. Но если задуматься глубже, то следует согласиться с тем, что в Библии должны быть трудные места. Библия – откровение Бога-Творца, абсолютно мудрого и святого, бесконечного в возможностях и познании. И дано это откровение людям с ограниченными способностями, ограниченной памятью, ограниченной скоростью и остротой мышления. Может ли бесконечное вместиться в конечное? Если бы такая задача стояла перед человеком, это было бы невозможно. Но Бог нашел способ выполнить и столь непосильное дело. Бесконечная истина Божья вместилась в ограниченную по объему книгу. Естественно, Бог дал человеку только то, что человеку важно знать и что он способен вместить. При этом вполне понятно, что существуют истины, которые трудны для понимания. Если бы в Библии не было трудных мест, можно было бы подвергнуть сомнению ее божественное происхождение. Наличие таких мест в Библии совсем не доказывает несостоятельность ее учения. История науки знает много случаев, когда новые открытия встречали трудности в понимании, но это не было свидетельством их ложности. Множество научных данных и практика христианской жизни подтверждают истинность Библии. А встречающиеся трудные места следует рассматривать как сложные для нашего личного понимания, а не как факты, опровергающие Библию. Если кто-то не в состоянии объяснить трудное место в Библии, это не значит, что оно вообще необъяснимо. Часто человек не может решить сложную алгебраическую задачу, но из этого не следует, что она не имеет решения. Многие непростые места в Библии за прошедшие тысячелетия были объяснены. Большинство испытывает трудности от того, что относится к Библии как к учебнику систематического богословия, или зоологии, или ботаники. Но основная цель Библии состоит не в том, чтобы дать систематическое знание. Апостол Иоанн сформулировал цель Писания. «Сие же написано, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Евангелие от Иоанна, 20:31. То есть Библия предназначена для того, чтобы люди имели полноценную жизнь, и она успешно выполняет эту миссию. Поэтому не стоит удивляться, что все творение мира описано в одной главе, а сведения по астрономии или археологии даны отрывками. Библию следует употреблять по назначению. Поверхностный читатель видит в ней только трудные места. Но ведь среди бездны богатств, открывающихся в Библии, они составляют незначительное меньшинство и практически теряются. Встречая трудные места, не стоит останавливаться и добиваться их разъяснения во что бы то ни стало. Лучше записать неясное место в тетрадь и продолжить чтение Библии, на время пропуская возникшую проблему. Прочтя все Писание до конца и обратившись к своим записям снова, чаще всего можно с изумлением обнаружить, что трудные места стали простыми и вполне понятными. Чтобы сложности разрешались, надо помнить главное. Изучать Библию следует молитвенно. Мудрый царь Давид, читая Писание, молился: «Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего». Псалом 118:18. Объективно, независимо от нашего отношения к Библии, в ней уже содержатся дивные и непонятные чудеса. Но чтобы увидеть их, требуется божественное действие Духа Святого. Богодухновенность Библии проявлялась не только при ее написании, но в некотором смысле богодухновенность нужна при ее чтении. Без этого читатель будет видеть в тексте только туманные и непростые отрывки, но при содействии божественного наставника, Духа истины, он узрит настоящее сокровище, сокрытое в простых евангельских словах. Чтение Библии. В наше время всеобщей грамотности и массового распространения книг нормальная жизнь истинного чада Божьего немыслима без чтения Библии. Потребность в этом источнике вечной жизни отражает наше служение Богу. Иисус Христос желал, чтобы Его последователи не просто читали Библию, но чтобы они тщательно изучали ее. Поэтому Он и сказал: «Исследуйте Писание». Как же это делать практически? Прежде всего, каждый верующий должен взять себе за правило ежедневно читать Библию. Многие довольствуются слушанием проповедей или духовных песнопений, но не изучают Писание самостоятельно или делают это от случая к случаю, открывая Библию наугад и читая, где придется. Вряд ли это можно считать исследованием Писаний. Было время, когда каждый верующий не мог иметь личной Библии, и Дух Святой находил другие формы наставлений. В последнее время, когда в мире появилось много духов-обольстителей, принимающих вид ангелов света, только Слово Божие остается незыблемым критерием, по которому можно проверить истинность любого проповедуемого слова. Поэтому христианам третьего тысячелетия Библию следует знать особенно тщательно. Для этого среди всей суеты, окружающей нас, уделите 15-20 минут для ежедневного, уединенного чтения Слова Божьего. Вспомните, что на поездке в трамваях и автобусах вы ежедневно тратите около часа. На приготовление и прием пищи у вас уходит не менее 2 часов. Неужели при желании мы не сможем найти всего 15 минут для близкого общения с Богом через Его Слово? Не оправдывайте себя тем, что у вас слабое зрение и вам трудно читать мелкий шрифт. Тем, что вы в течение длительного времени слушали Слово Божие и многое знаете наизусть. Не ищите себе никаких оправданий в занятости или болезни. Ежедневно читайте Библию. именно Библию, а не многочисленные комментарии и толкования к ней, хотя многие из них полезны и поучительны. Но их хорошо читать, когда на то есть время и возможность. А Библию следует брать в руки даже тогда, когда эта возможность отсутствует. Библию необходимо не просто читать, а исследовать, ища в ней великие истины. Представьте себе человека, который ходит по комнате, отодвигая мебель и заглядывая во все углы. Но на вопрос «Что ты ищешь?» отвечает «Ничего не ищу, просто заглядывай повсюду». К сожалению, есть верующие, поступающие аналогичным образом. Они читают Библию потому, что знают о необходимости этого, а не потому, что ждут от нее что-либо. В связи с этим один из служителей Божьих, Дуайт Муди, писал «Читайте Библию, друзья мои, так, как будто ищете в ней нечто драгоценное». Читать Библию следует не из любопытства. Уже после первого прочтения ее от начала до конца вы будете знакомы с основной последовательностью изложенных там событий. Но читать Библию следует, понимая, что все написанное в ней имеет отношение ко мне лично. С одной стороны, необходимо, чтобы я что-то исправил, улучшил свою жизнь, поднялся на большую духовную высоту, и с другой стороны, чтобы я научился познавать и выполнять волю Божью и нести ее другим людям. Лучше всего читать Библию, пользуясь какой-либо системой. Самое простое чтение Библии – последовательное, стих за стихом и глава за главой. Если вы приступаете к чтению Писания впервые, начните с Нового Завета. Он обращен к людям, живущим в третьем тысячелетии, хотя исторически ранее были написаны книги Ветхого Завета, и именно с них начинается Библия. Но чтобы понять отношение Бога к людям нашего времени, необходимо читать Новый Завет. Он осветит и поставит на свое место все писания Ветхого Завета. Мы поступаем так и в мирской науке. Никто из современных педагогов не станет учить школьников геометрии сначала по трудам Евклида, а потом по современным пособиям. Хотя Евклид написал свою геометрию исторически раньше, чем современные авторы. Точно так же следует прежде прочитать Новый Завет, а только потом Ветхий. Нередко случается, что при систематическом последовательном чтении Библии люди сбиваются, забывая, на каком стихе они остановились. Избежать подобных осложнений можно простым способом. Вложите в Библию листок чистой бумаги, на котором ежедневно отмечайте дату и прочитанный отрывок Священного Писания. Например, 5.02. Евангелие от Луки, 3 глава, со 2 по 12 стихи. Этот листок будет служить вам рабочей закладкой. Такой способ поможет вам дисциплинировать себя, даже если вы считаете себя очень несобранным человеком. Кроме последовательного чтения Библии, известно много других систем ее изучения. Один из самых эффективных – чтение за один раз. То есть такое, при котором человек, не вставая, мог бы прочитать одну из книг Библии целиком от начала до конца. Это очень важный метод изучения Писания. Многие верующие хорошо знают отдельные места Писания, но совершенно не представляют себе контекста, в котором они сказаны, не знают, к кому эти слова относятся и по какому поводу они произнесены. Часто именно это приводит к заблуждениям и преткновениям. Бывает, что на вопрос, о чем говорится, скажем, в послании к Ефесянам, люди, уже много лет читающие Библию, не могут ответить, хотя они в состоянии вспомнить отдельные тексты из этой книги. Можно ли понять любую книгу, будь то художественный роман или научный труд, если читать в ней лишь по одной главе здесь и там, где откроется? Или можно ли читать статью за статьей в журнале, не делая различия между ними. У каждого из нас должно быть цельное представление о любой книге Священного Писания, даже о таких объемных, как «Бытие» или «Исход». Если вы не находите времени, чтобы прочитать одну из книг Библии целиком, сделайте это за 2-3 раза, но так, чтобы впоследствии ответить на вопрос, о чем эта книга. Исключение может составить только Псалтырь, которая состоит из 150 отдельных псалмов. Ее трудно читать подряд и целиком. За один раз полезно прочитывать по одному псалму в отдельности. Другой интересный способ – это изучение прообразов. Библия полна прообразов, то есть неких отражений или теней истинных предметов. Особенно много в Писании такого рода указаний на Иисуса Христа. Например, все нормы, обряды и постановления закона Моисея прообразно указывают на Христа и Его миссию. Библия также содержит множество прообразов, изображающих наши пороки, недостатки, желания и пути к Богу. Еще один хороший способ – это изучение жизни библейских героев от колыбели до могилы. Зная только одну грань или только несколько поступков, скажем, Иакова или Давида, трудно счесть их праведниками. Но как интересно и поучительно прочитать историю всей жизни этих людей. Весьма полезно изучение отдельных истин, изложенных в Писании. Например, можно взять для изучения слово «любовь» или «освящение» или «вера» и изучить все, что говорится в Библии об этом предмете. В таком случае у вас будет неразрозненное мнение на основании одного или двух текстов Священного Писания, а цельное представление о библейском понимании основных догматических истин. Можно уделить время на изучение чудес, описанных в Библии. Можно изучать пророчества. Можно последовательно читать и разбирать все притчи, изложенные в Новом Завете. Существует множество разнообразных систем для изучения Писания, но следует помнить, что все они не исключают одна другую, а дополняют друг друга и служат одной главной цели – многообразному исследованию священного текста. Помните, если вы действительно желаете жить свято, без регулярного чтения и кропотливого изучения Библии вам не обойтись. Многие опытные христиане считают, что при повторных чтениях Библии лучше всего читать Новый и Ветхий Завет параллельно. Например, утром Новый Завет, а вечером Ветхий. Опыт многих детей Божьих показывает, что утреннее чтение Библии должно предшествовать утренней молитве. Вечернее чтение обычно посвящается более основательному изучению Слова Божия. При чтении очень полезно выписывать на отдельный листок все места, относящиеся к тому предмету, который вы решили изучить в настоящее время. Например, последовательно читая Библию, выпишите встретившиеся вам обетования Божии. Поставьте рядом, кому относится найденное вами обетование. Возможно, что только к Израилю. Возможно, только к церкви. А возможно, ко всем без исключения. Отметьте на листочке, где начинается описание жизни Давида и где она заканчивается. Читая Библию дальше, напишите на том же листке, в каких местах Писание добавляет новые подробности жизни Давида, где еще он сам говорит о себе, где о нем отзываются потомки. Делая заметки, не заботьтесь о стилистической и литературной грамотности. Пишите так, чтобы они представляли интерес только для вас. Если же вы будете надеяться на свою память и не запишете всего этого, много интересных мыслей будет для вас потеряно навсегда. Вопросы, которые возникают у вас при чтении Библии, записывайте на отдельный листок и не стесняйтесь задавать их на общениях. Иметь вопросы по Библии – это естественное состояние для человека. Даже у самых видных богословов при чтении Библии возникали вопросы. Ведь Библия содержит истины бесконечно более глубокие и сложные, чем самые мудрые человеческие писания. Если уже у вас нет вопросов по Библии и вам все ясно, следовательно, вы очень невнимательно ее читаете. И самое главное, не забудьте, что Библия открывается только тем, кто искренне и без малейшего лукавства хочет познать ее и найти таким образом близкий контакт с Богом. Поэтому изучайте Библию молитвенно, и тогда Дух Святой наставит вас на всякую истину. Итак, Библия – это слово единого живого Бога, данное для людей и через людей. Множество исторических и естественно-научных фактов, а также весь опыт христианской жизни подтверждают ее богодухновенность и свидетельствуют о ее исключительности. Поэтому только Библия может быть фундаментом веры, мерилом поступков, критерием истины и путеводной звездой, безошибочно ведущей к вечным обителям.